Где-то за городом. Тадаши в сотый раз попытался вывернуться из объятий кошмара, кусал губы до боли, кричал во всю силу иссушенных жаждой легких, бился в крепких путах, что удерживали его вертикально на деревянной доске. Сон не желал прекращаться. Наоборот, иглы впивались в спину от каждого движения, голод и жажда пожирали разум. Он перестал чувствовать руки, ноги и ловил себя на ужасных мыслях. Сколько времени прошло? Сутки? Год? Вечность? Перед глазами бесконечная желтая стена в бурых разводах, что выше и ниже не давали увидеть крепления под подбородком. Тадаши поверил бы в реальность происходящего, но сознание уверенно твердило: «Так не бывает». Он помнил последний вечер до кошмара. Конец смены в охранении Ода-сана, любимое место у барной стойки, симпатичная женщина, не красавица, но и без особых претензий, идеально, чтобы скрасить ночь. И вроде как у них все получилось. Объятия на заднем сиденье шустро подкатившего такси, многообещающий взгляд и темнота в финале. Пусть это похищение, но где похитители? Его семья не отличалась доходами, значит, они что-то хотят от него. Тадаши уже давно был согласен на все, но никто не приходил. Все выглядело настолько кошмарно, голодно, больно и нелогично, что казалось нереальным. Словно предрассветная жуть, что заставляет проснуться в холодном поту от собственного крика. Но этот сон не собирался заканчиваться. Чьи-то шаги показались музыкой. Он не один. Как минимум два человека шли сюда. Совсем скоро все кончится. Тадаши резко дернулся в сторону посетителей и на некоторое время потерял сознание от боли. Он пришел в себя от холодной, вкуснейшей воды, что текла ему на лицо. Мужчина стал лихорадочно собирать ценнейшую жидкость языком, словно кошка локал скудный поток. Вода закончилась. Тадаши взревел от отчаяния. Еще немного. Но изо рта вышел только слабый стон. «Ты не перестарался?» Знакомый голос. Но где он его мог слышать? «Совсем нет. Одну беседу он выдержит», ответил первому голосу второй. Низ шеи обожгло одиночным укусом. Сейчас стимулятор подействует. «Как тебя зовут?» спросил первый голос. «Кто же ты, кто?» Столь знакомый, что имя будто вертится на языке. Как же он хотел посмотреть на него, если бы не клятые крепления. «Тадаши!» Через слабость мужчина произнес свое имя. По телу разливались жаркие волны, но он не торопился выдавать улучшение своего самочувствия. «На кого и где работаешь?» «На Ода-сана, второе звено охраны». Пленник делал большие паузы между словами и скорее шептал, чем говорил. «Ты реквизировал носители информации с камер наблюдения. Дело особняка рода Ита. Вспоминай!» Так вот откуда он знает этот голос. Тадаши даже дернулся от прозрения, но тут же поморщился от боли. «Да». Он не собирался глупо врать. «Но вместо записи этого дня ты поместил записи за другие дни, месячной и недельной давности, не так ли?» «Да». «А нужную информацию стер специальным программным обеспечением?» «Да». «Кто распорядился и почему?» «Интересы следствия». Язык слушался гораздо лучше, но Тадаши отчего-то знал, что нельзя это показывать, и продолжал висеть сломанной куклой. «Что было на видео? Кто был на видео? Отвечай!» Хлыстом разнеслось по комнате. «Я не знаю, господин», — подавленно ответил пленник. «Я всего лишь исполнитель». «Тогда мы притащим сюда другого твоего коллегу», — вкрадчиво ответил Итадона. «Поставим его напротив тебя и будем пытать. И в его боли и смерти будешь виноват только ты. А если не знает он, ты убьешь всех своих друзей своим глупым молчанием». «Но я не знаю». Тадаши изобразил истерику и через боль стал биться в креплениях. Я работал только с файлами. Я не смотрел видео. Кто знает? Наорали на него. Я скажу. Пленник начал лихорадочно перебирать варианты, чтобы не зацепить своих друзей, чтобы похитители оступились, совершили ошибку и сдохли. Я скажу. Я знаю. Парень. Осенило Тадаши. Какой парень? Уточнил Ита. Молодой европеец. Был водителем Ода-сана. Он возился с записями, он все знает. Я слышал. Похищенный легко сдавал чужого отряду человека, к тому же уволенного, да еще и гайдзина. Кто такой? Ита тихо обратился к своему спутнику. Второй ответил еще тише, но Тадаши четко уловил знакомую фамилию Каяма и с трудом смог сдержать ликование. Все получается как нельзя лучше. Если парень связан с древним уважаемым родом, то у него есть шансы выжить. «Да мне плевать!» — зашипел на спутника Итадона. «Я хочу видеть его в этой комнате, ты слышишь меня?» «А с этим что делать?» «Он пропал без вести», — было ему ответом. «Исполняй!» Сильный удар навсегда отключил боль, страхи, легкий стыд, отчаяние и мольбы всем богам. Глава 15. Два изящных пальчика касаются груди, солдатиком вышагивая туда-сюда. Таня прижалась телом, поудобнее расположила голову на моем плече и о чем-то задумалась. На душе царил мир и спокойствие, словно и не было суматохи прошедших дней. За окном розовел рассвет. Спать мы так и не легли. Не до того было. «Прятаться тебе надо», — грустно выдыхает жена. «Зачем?» Я провожу рукой по плечу, скольжу еще ниже. Но игривое настроение тут же пропадает под серьезным взглядом голубых глаз. «Папа тебя за ноги подвесит», — с сожалением ответила Таня. «Еще почему?» — возмутился я. «Как же иначе? Родную кровиночку обесчестил. Вне брака ребеночка несовершеннолетний заделал». Ладошка девушки скользнула под одеяло. «Вот это вот точно оторвет!» «Но-но! Руки прочь!» — буркнул я движением тела, перевернул жену на спину и навис над ней. «Так уж прям зять ему не нужен. Так уж прямо и внуку рад не будет». «Так ведь внука нет?» Бархатный голос с нотками сожаления вкупе с совершенной красотой чуть не сподвигли на немедленное устранение данного недостатка в который раз за ночь. «Стоп! А теперь серьезно!» Таня перекинула меня на спину и легла сверху, прижавшись всем телом. «Дорогой муж мой, рекомендую запомнить вчерашнюю дату и справлять ее вторым днем рождения». «А что вчера было?» Прикинулся я, будто не понимаю. «Ты был вот настолько близок к смерти», — Таня показала малюсенький кончик подстриженного ногтя. «Ты ведь понимаешь, что беременность незамужней девушки — скандал? Тебя волнует мнение родни?» — поддел я, мягко напоминая на проделки девушки. «Это не разбитые морды, машины и клубы». Ноготок ткнулся в кончик носа. «А честь семьи?» «Твой дядя выглядел разумным человеком». Я попытался схватить зубами столь вкусный пальчик, но безуспешно. «Так я бы тебя прибила, а не дядя Коля», — ангельским голоском продолжила жена. «Решил всех обмануть? А мне каково было бы изображать дурочку-паникершу или же трагедию потери ребенка? Ты подумал? С какой-то стати я должна страдать из-за тебя, выслушивать поучения, нотации или слова сочувствия? Мы так не договаривались, дорогой». Девушка нашла мои руки, взяла в свои и подняла к металлической спинке кровати. Две зеленые лианы зафиксировали руки к решетке кровати. «И все же ты согласилась?» Полувопросительно сказал я, пробуя на прочность зеленые веревки. Намертво. «Я подумала, так будет правильнее. Папу и его новую семью теперь нет смысла ликвидировать. Я ведь потеряла все права на престол». Таня поцеловала мой лоб, нос. И очень медленно заскользила вниз. «А еще я почему-то уверена, что мы будем очень дружной и счастливой семьей, не правда ли?» «Да!» — Острые зубки обозначили свое присутствие рядом со стратегически важным органом. Как тут ответить иначе? Я и не сомневалась. Девушка поцеловала в щечку и слитным движением вышагнула из кровати. «Эй, а я?» Возмутился, показывая взглядом на браслет Ильяны. «А ты сиди и думай над своим поведением», — тоном строгой учительницы произнесла жена и ушла в сторону душевых. «Вот тебе и великий комбинатор». Как же все выглядело неплохо в мыслях и как же сложно в реальности. В планах семья и Таня имели что-то общее разве что в одной и той же гласной букве, а тут столь резкий поворот. Впрочем, я скорее всего сам себя обманывал. Что такое свадьба для молодой девушки? Мечта, которой она торговать уж точно не станет. Потому я сам виноват, что не встревожился после легкого согласия Тани на высказанный план с фиктивным браком. И ведь самое любопытное, не испытываю ни малейшей досады за результат. Наоборот, нечто дремучее внутри меня довольно ворочается, а подсознание скандирует «возрождение рода», своего рода. Я бы мог легко разрезать путы, но не слишком торопился. Мыслей было море, а положение как раз-таки располагало к обдумыванию. Мягкость и тепло постели, свежесть и холодок металла кровати. Первый вопрос — что делать дальше? Вот оно, наследство. Можно протянуть руку и получить. Акции и доступы к счетам. За финансами нет собственного предприятия, только доли в чужом, что некогда принадлежали моему роду. Казалось бы, безбедная жизнь на проценты, вот только не иметь собственный бизнес для семьи считается неправильным, невежливым, можно сказать. Все дело в культе преемственности, наследовании силы и власти. С молодых лет детей учат управлению тем, что достанется ему в будущем. Никакой профанации, никакой протекции. Та же Кавати Юка с детства носилась по предприятию матери и превосходно знала весь процесс работы. Мне было куда легче в детстве, и, как следствие, гораздо сложнее сейчас. Начнем с того, что семья у нас была большая, и к принятию дел готовили старших. Я, как самый младший, любимый, был баловнем, и под гнетом домашних учителей почти не страдал, как оказалось. Совершенно напрасно. И какое же предприятие создать, чтобы не провалить его с моими талантами, не растратить впустую родовые средства? Случай с Акети отлично показал мои невеликие способности к бизнесу. Второй вопрос. Маска вечности. Дядя был явно не в себе. Возможно, сказались ранения, иначе я не могу объяснить его слова. Начнем с общеизвестного факта. Маски вечности не существует, это миф, выдуманный людьми. От древних осталось множество артефактов: боевые, усиливающие бахир, нейтрализующие бахир, лечащие, артефакты вызова помощников и те, назначения которых так и не смогли понять за сотни лет их существования. Не мудрено, что людская молва, соблазнившись силой найденных предметов, придумала артефакт, якобы дарующий вечную жизнь. Естественно, серьезные люди только посмеиваются над такими байками, но даже сейчас есть целые организации, поставившие своей целью поиск маски. Даже находятся меценаты, что финансируют этих шарлатанов. Уж больно сказка сладка. Я бы не назвал дядю Гришу наивным дураком, но в его предсмертный бред вполне верил. Должен же был он как-то объяснить внезапный отказ стихии. Вот и придумал себе маску. Но почему он сказал «дай посмотреть в последний раз»? Загадка. Я никогда не видел ничего похожего на маску в семье. Да и ерунда это все. Подобные мысли не стоят внимания. Третий вопрос. Таня, ее семья, мой клан. Тут целых три проблемы, но обдумать лучше совместно. Итак, мой старый клан может кусать локти. Добыча сорвалась с крючка. Могут, правда, пошантажировать чем-нибудь, но уязвимых мест нет. За Таню семья любому горло перегрызет. Кстати, и мне тоже, если посчитают мой поступок недостойным. За Кавати вступится половина Японии, а пытать меня бесполезно. Умру раньше, это я умею. Лучше пусть все достанется жене, чем убийцам. С семьей Тани сложнее. И дело тут не в желании убить полюбовника дочери, а в некоем дяде Роме, фото которого было бы неплохо добыть на днях. Человек поставил все на Таню и проиграл. Что он станет делать дальше? Мстить бестолку. Получается, он сам не уследил. Ошибки молодости, что перечеркивают планы взрослых, довольно частая штука. Будем верить, он отступит назад на какое-то время, а Таня тем временем все-таки переговорит с отцом. Родители весьма часто оттаивают душой, услышав о внуках. Так все и будет, уверен. Было бы неплохо, чтобы он оттаял чуть пораньше. Прятаться от него я все-таки не особо хочу. Уж лучше самый приятный вариант. Щедрым приданным и семейной примиряющей попойкой. А теперь самый больной вопрос в этой троице. Моя жена, у которой наряду со стервозностью и актерским мастерством обнаружился недюжинный ум. Что мне делать с этим солнышком? И самое интересное, как донести до нее столь правильную идею, как семья из четырех человек? Одно приятно. Таня решила не выполнять старую заготовку, жениться, убить, забрать наследство. Все-таки такой ход совершенно не сочетается с ее поведением. Быть богатой вдовой куда лучше без детей на руках. Хотелось бы ограничиться тремя вопросами, но ведь есть еще Ода-сан и его покровитель со своими желаниями, есть лес и его тайны, есть мысли мести своему клану и тревога за Таню. Вот бы посоветоваться с кем толковым. Да вот нет никого. Чего ждем? Ехидный голос благоверный вывел из раздумий. Видимо, прилично времени уже прошло. Таня обзавелась тюрбаном на голове для сушки волос и легким халатиком. Сижу и думаю над своим поведением. Кристально честный ответ прозвучал без задержки и сомнения. Похвально. Жена присела рядом и на пару секунд задумалась. Ладно, будет тебе приз за хорошее поведение. Всегда готов. Ветер мягко поднял девушку с места и перенес мне на живот. «Кобелина!» — шутливо щелкнули мне по носу. «Папа прилетает!» «Так быстро?» Волнительный настрой куда-то пропал. «Он хотел еще ночью», — потупилась Таня. «Рвался кое-кому голову отвернуть, но я переубедила, поэтому он прилетит вечером». «Отрывать мне голову?» — обреченно дополнил я. «Дядя Коля перестарался». Жена сосредоточенно стала приводить мою прическу в порядок. «Говорят, вломился ночью в поместье со срочной новостью. В руках красный сигнал тревоги. Вот и пустили. А сам пьяный настолько, что ни один снайпер не попадет. Вот в таком состоянии он как бухнет папе. Поздравляю, дедушка!» — прыснула смехом Таня. «Так что по поводу моего здоровья?» Этот вопрос волновал куда больше приключений дяди Коли. «Ой, да что с тобой сделается? Ну, может, ногу сломает?» Таня попыталась скрыть улыбку. «Да все будет хорошо. Встретишь его в аэропорту, познакомитесь». «А ты где будешь?» Я все-таки освободил одну руку и приобнял ее. «Я же хозяйка дома», — терпеливо объяснила жена. «Встречу тут. Только ты уж постарайся выглядеть посолидней». «Угу. Встречу на такси», — нахмурился я. «И чемоданы помогу подтащить». «Какое еще такси?» Маленький кулачок ударил меня по груди. «Уж постарайся произвести впечатление, а то скажут, что у дочки вкус плохой». «Да не переживай ты так, папа со своим автопарком летает». «В смысле? Он же на самолете?» «Ну да», — словно от пустяка отмахнулась невеста. «А в грузовом отсеке кортеж. Думаешь, станет он в непроверенную машину садиться?» «То-то он еще живой», — согласился я, за что получил еще один шутливый удар. «Кстати, я с тобой полностью согласен». «Насчет чего?» — насторожилась Таня. «Врать взрослым нехорошо». Я освободил вторую руку и, проигнорировав легкое возмущение, продолжил нелегкое дело по восстановлению рода.